إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، кто мне напомнит, какую книгу мы начали изучать, и сегодня, иншаллах, мы закончим ее изучение, если Аллах Субханаху ва Тааля нам поможет. Эта книга называлась «Аль-Каваиду-Л-Арба». Как переводится? Четыре правила. Руку поднимаем, те, кто хочет ответить. «Аль-Каваиду-Л-Арба» – четыре правила. Кто является автором этой книги? Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб Ат-Тамими. И что мы добавим, когда упоминаем его? И также других наших ученых. Если бы он был живой, мы бы сказали Хафизахулла. Однако он уже скончался. Поэтому мы скажем Рахимахулла. Да помилует его Аллах. Таиб. Четыре правила. О чем эти правила? Руку поднимаем. О чем четыре правила? Четыре правила о намазе мы проходили, правильно? А о чем? Четыре правила в акиде. Или если быть еще более точным, четыре правила в таухиде. Четыре правила в таухиде. С чего начал шейх свою книгу? Руку поднимаем, те, кто знает. С дуа, за того, кто будет читать, за того, кто будет слушать, за того, кто будет изучать эти четыре правила. Какой он дуа сделал? Чтобы Аллах много детей даровал такому человеку, да? Тот, кто будет читать, изучать. Чтобы Аллах вкусный ифтар дал такому человеку, так? А что? Какой дуа сделал? Кто вспомнит? Попросил Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы он покровительствовал тому, кто изучает эту книгу. Чтобы он сделал его мубарак. Что значит мубарак? Благословенным. Чтобы он сделал его из тех, которым, когда даруется, он благодарит. Когда испытывается, он терпит. И когда грешит, просит прощения. Просит прощения. Таи. Кто мне скажет, что такое ханифия? Ханифия. На чем мы сейчас? Альхамдулилля. Просим Аллаха укрепить. Ну а на чем мы сейчас? На диване? Кто-то на полу, кто-то на диване? Религия ислам. Аль-ханифия – это религия единобожия. Религия единобожия. Именно для исповедания этой религии, почему мы говорим на том, на чем мы сейчас? Потому что мы знаем, осознали, Аллах Субханаху ва Тааля нас к этому повел, что мы созданы для того, чтобы поклоняться единому Аллаху Субханаху ва Тааля. Какой далиль? Из какой суры? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Дальше. На. Тайб. Самый великий грех, Дина. Ширк. Если человек станет читать намаз без тахарата, его намаз будет принят, Муса? Не будет принят. Точно так же, если человек будет делать какие-то дела без чего? Нет, нет. И у него не будет это дело принято. Мы говорим точно так же, как дело не будет, как намаз не будет принят без тахарата, точно так же никакое дело не будет принято без таухида, без единобожия. Именно этот таухид мы и хотим изучить в ходе изучения этих четырех правил. Именно этот таухид мы и хотим понять посредством этих четырех правил. Следующий вопрос у меня к вам. Будет ли человек мусульманином, если он будет признавать только лишь то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля является Творцом, управляющим, оживляющим? Ну а разве мусульмане не признают, что Аллах является Творцом, оживляющим и вымышляющим? Признают. Каждый из нас это признает. Получается, мы не мусульмане? А в чем проблема? Мы должны веровать еще в другие вещи. В какие? Мы сказали, только лишь признать, что Аллах Творец, управляющий, оживляющий, владыка всего сущего. Недостаточно только лишь. Без этого будет ли вера правильной, если человек это признавать не будет? Не будет. Но только это достаточно? Нет. Надо еще понять, что один, единый, Всевышний Аллах, и только Он один заслуживает поклонения, что только Ему поклоняемся. Мало того, что ты говоришь, да, Аллах Субханаху ва Тааля все создал, я это понимаю, но я еще поклоняюсь джиннам. Другой говорит, да, я знаю, что Аллах Творец, но я поклоняюсь еще деревьям. Третий говорит, да, я знаю, что Аллах всем владеет, но я поклоняюсь... Чему еще поклоняются люди? Идолу какому-то поклоняюсь. Почему? Потому что мои деды так делали и так далее. Хорошо, мы сказали, этого недостаточно. Какой далиль? Какой далиль? Аллах в Коране сказал, «Куль мэй ярзукуку минас самай валь арт». Скажи, спроси у этих многобожников. Смотрите, не у мусульман. Не у мусульман, у многобожников во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах говорит, куль, скажи, кому обращение? К Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Мухаммад, скажи этим многобожникам, язычникам, идолопоклонникам. Ман ярзукуку минас самай валь арт. Кто дарует вам с небес и земли? Кто наделяет вас с небес и земли? Амма ямлику сам'а валь абсар. Кто владеет слухом и зрением? Вама юхриджуль хайя миналь майити ва юхриджуль майита миналь хай. Кто выводит мертвого из живого, живого из мертвого? Вама юдаббируль амр. И кто управляет всем? Саякулюналлах. Они скажут? Аллах. То есть язычники, многобожники, идолопоклонники. Они говорили Аллах. Но Аллах Субхану Тааля, афаля таттакун, неужели вы не побоитесь? Имеется в виду, неужели вы не побоитесь предавать Аллаху сотоварищей? Неужели вы не побоитесь оставаться в своем многобожии? Точно так же оставаться мушриками, потому что только лишь признание этого единобожниками вас не сделало. До тех пор, пока вы к этому не признаете то, что один Всевышний Аллах является заслуживающим поклонения. А как сказать по-арабски? Какая арабская фраза самым наилучшим образом доносит до нас то, что один Всевышний Аллах заслуживает поклонения? Ля иляха илляллах. Ля иляха илляллах. А вот этого они не говорили. Если ты их спросишь, кто создал валяйцальтахум манхалякахум, если ты их спросишь, кто создал их, скажут Аллах, Аллах. Если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, Аллах. Кто всем управляет? Аллах, они говорили. Сказали, а скажи ля иляха илляллах. Скажи, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Ва иза кила лахум ля иляха илляллах, ястакбирун. Аллах говорит, вот здесь они носы свои воротили, отворачивались, высокомерие проявляли. Вот этого не скажем. Или говорили что? Когда им говорилось, ва иза кила лахум ля иляха илляллах, ястакбирун. Ва якулуна а инна ля тарику алихатина ли шахирин маджнун. Они говорили, мы должны оставить всех, кому мы поклоняемся, из-за какого-то сумасшедшего поэта? Они так называли кого? Мухаммада, считали, что он поэт сумасшедший, что он стихи сочиняет какие-то и так далее. Аузу билля, аузу билля. Здесь другой вопрос. А почему они это делали? Как они оправдывались? Чем они оправдывались? Когда им говорили, не поклоняйтесь кому-либо, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Почему вы поклоняетесь идолам? Почему вы поклоняетесь еще кому-то? Дальше мы скажем об этом. Что они говорили? Как они оправдывались? Хотим, чтобы они, что? Заступились за нас перед Аллахом. Они говорят, мы им поклоняемся просто потому, что мы хотим заступничество, мы хотим, чтобы они заступились перед нами, перед Аллахом, Субханаху ва Тааля. Или говорили, мы хотим, чтобы они еще ближе приблизили нас к Аллаху, Субханаху ва Тааля, чтобы мы стали любимцами Аллаха. Они любимцы Аллаха, мы им поклоняемся, чтобы тоже стать, как они, любимцами Аллаха. Это правильно? Это правильно? Нет, это как раз-таки то, что делают мушрики. Это то, что делали идолопоклонники времен пророка. И Аллах назвал их кафирами. Они все равно остались неверующими. Такие люди, которые вот точно так же говорили. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Аля лилляхи динуль халис». Аллаху только искренняя религия. Аллах принимает только искреннюю религию. Что значит искреннюю? Когда только Ему одному поклоняются, Аллах принимает. Когда поклоняются только Ему и ради Него одного. Потом Аллах говорит, «Валлядина тахазу мин дунихи аулия». А те, которые взяли помимо Аллаха иных покровителей, еще кого-то себе объектом поклонения, «Ма наъбудухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа». И они говорят, мы им поклоняемся только, чтобы они ближе нас к Аллаху приблизили. «Инна Аллаха яхкуму байнахум фима хум фихи яхталифун». Аллах говорит, и Аллах рассудит между ними в том, в чем они разногласят. «Инна Аллаха ля яхди ман хуа кадибун каффар». И Аллах не ведет прямым путем лгунов и неверующих. Смотрите, неверующими их назвал все равно. Также Аллах в Коране говорит, «Ваябудуна мин дуни ляхи ма ля ядуррухум ва ля янфарухум». И ведь они поклонялись помимо Всевышнего Аллаха тому, что никакой пользы им принести. Разве идол может принести какую-то пользу? Если этого идола взять и в мусорку выкинуть, он сможет оттуда выбраться? Он сам даже себе пользу принести не может. Он сам из мусорки этой выбраться не может. Как же он тогда может принести какую-то пользу кому-то другому? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ. И поклоняются помимо Аллаха тому, что никак не навредить им не может и никакой пользы принести им не может. وَيَقُلُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. И они говорят, но они заступятся перед нами, перед Аллахом. Они заступятся за нас перед Аллахом, говорят они. Разве это правильно? Нет. Как они заступятся в то время, как Аллах Субханаху ва Тааля разрешит заступаться только за того, во-первых, единобожникам, и за единобожников, и только с разрешения Всевышнего Аллаха. «Мэн залляди яшфа индаху илля би изми». Кто будет в судный день заступаться без разрешения Аллаха? Никто не сможет. А Аллах разрешит заступаться только за единобожников. А если ты поклоняешься кому-то, кроме Аллаха? Что бы ты там ни придумал, это будут наши заступники, они только нас приближают к Аллаху. Суть, ты делаешь ширк, ты поклоняешься кому-то, кроме Аллаха. Ты лишаешь себя заступничества. Ты сам себе закрываешь двери, чтобы Аллах разрешил заступиться за тебя. Сам себя лишаешь заступничества этого, Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому они точно так же оправдывались, но все эти оправдания ложные. Грош цена всем этим оправданиям. Ноль без палочки, если хотите. Никакого оправдания нет ширку. Таиб. И мы не раз уже сказали, что они поклонялись разным объектам поклонения, так ведь? Сейчас некоторые люди говорят, да, мы поняли, что недостаточно только лишь признать, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля Творец, Управляющий. Мы также должны осознать, что только Он один и заслуживает поклонения. Мы поняли, что нету оправданий в том, чтобы сделать их заступниками, или чтобы сделать их теми, кто приближает нас к Аллаху. Это неправильно. Мы почитали аяты Корана, и Коран нам говорит, что это неправильно, это ложно, это недействительно, это несостоятельно, это такой же ширк. Это такой же ширк. Однако, говорят они, но неужели поклонение какому-то идолу маленькому идолу, допустим, который сделан из дерева, это то же самое, что поклонение солнцу, созданию, великому созданию Аллаха, который каждый день выходит и греет нас и так далее и тому подобное. Разве это одно и то же? Или разве поклонение чему-то неживому, как идолу, дереву, камню, сравнится с поклонением ангелам или с поклонением пророку? Разве это одно и то же? Одно и то же? Почему? Все это сотворил Аллах, и мы не поклоняемся ничему сотворенному. Так ведь? Солнце кто сотворил? А маленького муравушка? А праведных ангелов? А какого-то самого-самого грешного человека? Тоже Аллах. Мы не поклоняемся никому из того, что сотворено. У нас, как мы можем узнать, что правильно, что неправильно? Мы зададим себе вопрос. То, чему поклоняются люди, независимо, ангел это приближенный, или пророк, или камень, или дерево, или солнце, или луна, или идол какой-то, что бы то ни было, вопрос один. Это то, чему поклоняются люди, это творение или творец? Творение. Мы не поклоняемся творениям. Однако мы поклоняемся Творцу. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Аллах говорит, из его знамений день и ночь, солнце и луна. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ Но не поклоняйтесь ни луне, ни солнцу. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ Однако поклоняйтесь Аллаху, который их создал. Зачем нам поклоняться сотворенным, когда есть Творец? И Он повелел нам поклоняться только Ему и не приобщать Ему сотоварищей, не делать ширка. Поэтому кто бы ни был, и мы говорим, они говорят, ну не может быть так. Не может быть так, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, считал равными, всех считал многобожниками, всех считал неверующими, к чему бы то ни поклонялись. Мы говорим, может быть, так и было. Ведь среди мушриков были те, кто поклонялся солнцу и луне, были те, кто поклонялся ангелам, были те, кто поклонялся пророкам и праведникам, были те, кто поклонялся деревьям и камням. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не различал между ними. И Аллах в Коране сказал, «Вакатилюхум хатта ля такуна фитна». Сражайся с ними всеми, до тех пор, пока не исчезнет фитна, пока не исчезнет ширк полностью. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ И вся религия не будет принадлежать Аллаху, пока не будет полный таухид. Тайб. И мы приводили с вами доводы на то, что люди поклонялись разным вещам. Поклонение всему этому Аллах Субханаху ва Тааля отверг, опроверг поклонение всему этому. Сегодня последнее правило. Аль-Каидату Рабиа. Какое? Четвертое правило. Что мы должны узнать из него? Говорит автор, рахимахуллаху тааля, أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون говорит автор, четвертое правило, которые мы должны усвоить, чтобы понять таухид и что такое ширк, анна мушрики заманина. То, что многобожники в наше время, то есть те, кто поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, мушрики современные, агладу ширкан мин аль-ауалин, хуже своим ширком, чем мушрики первых времен. Они больше предают Аллаху сотоварищей, хуже в своем ширке, чем мушрики во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть многобожники во времена шейха, которые жили, язычники, они хуже, чем те, которые жили во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почему? Шейх говорит, لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّحَا وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ Потому что мушрики, многобожники во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они совершали ширк, когда у них все было хорошо. Раха. Когда никаких бед, ничего не было, они поклонялись Аллаху, вместе с Аллахом еще кому-то поклонялись, когда все было хорошо. Но когда наступали тяжелые времена, когда какая-то беда настигала их, какие-то несчастья их постигали, здесь они оставляли все. Все свои объекты поклонения оставляли и устремлялись только к Аллаху Единому. Здесь они понимали, что никто их не спасет от этой беды, что никто не поможет им в этом несчастье, кроме Аллаха. И только Аллаху поклонялись. То есть получается, что во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, мушрики иногда поклонялись своим объектам поклонения Аллаху и вместе с ним своим объектом поклонения, но иногда поклонялись только Аллаху. Когда они поклонялись Аллаху и еще объектам поклонения? Когда все было? Когда все было хорошо. Когда все было хорошо, они поклонялись Аллаху и своим объектам. Но когда все было плохо? Только Аллаху, субханаху ва тааля. Хорошо, мы это поняли. Ва мушрику заманина ширкухум даимун фирраха и вашидда. А если мы посмотрим на многобожников в наше время, их ширк постоянен. Их ширк, постоянно они делают ширк. Как когда им хорошо, так и когда им плохо. Даже когда что-то... Раньше мушрики понимали, что если все плохо, допустим, как выехали они куда-то, допустим, на корабле, посреди моря едут, и начинается шторм. Начинает корабль справа, налево крутить, вертеть, и они знают, что вот-вот погибнут. Они понимали, что в такой ситуации никто, кроме Аллаха, не поможет. Значит, надо просить только у Аллаха. Все эти идолы, которым мы поклоняемся, чтобы они приблизили нас к Аллаху, чтобы они стали нашими заступниками, бла-бла-бла и так далее, и так далее. Все это не способно им никак сейчас помочь. Они осознавали, что сейчас только у Аллаха надо искренне просить, и просили только у Него. В наше же время... Если они попадают в такую же ситуацию, даже в таких тяжелых ситуациях они умудряются просить у кого-либо, кроме Аллаха. Кто-то говорит: о, бадавы, такой-то, такой-то шейх, о, наш устаз, о, наш валий, о, пророк, начинают кричать, о, святые ангелы, о, еще кто-то там и так далее. Обращаются: помогите, спасите, выручайте и так далее. У Аллаху аль-Мустаан. Даже в такой момент, это насколько ваш ширк хуже, чем ширк первых поколений, которые были во время пророка, что даже в тяжелых ситуациях вы не начинаете к единому Аллаху обращаться, а все равно предаете ему сотоварища. Поэтому ширк их был хуже. И Аллах субханаху ва тааля об этом в Коране говорит. Аллах говорит: «Фаиза рокибу филь фульк». Когда они садятся на корабль, описывая многобожников, когда они садятся на корабль, «Дау Аллаха мухлисина ляхуддин». Тут они понимают, что они беспомощны. И начинают только у единого Аллаха просить. Искренне поклоняться только Аллаху. Оставляют все свои. Фалямма наджахум. А когда Аллах их спасает и снова выводит их на сушу, идахум иляль барри, идахум юшрикун. Они снова начинают ширк делать. Когда уже все хорошо, благополучие и так далее. В наше время, как рассказывал один из наших шейхов, когда выплыли, люди поехали в хадж. Представляете, в хадж поклонение делать. И начался шторм. И много людей было на корабле. И каждый начал взывать. В наше время вот такое положение. Каждый начал взывать к чему-то своему. Одни говорят: у нас в деревне, у нас в селе, у нас в республике наши деды поклонялись такому-то устазу. Мы будем просить у него. И начали просить у этого устаза. О, такой-то устаз. Хотя этот устаз уже давным-давно умер. И не слышат их, и не может им ответить никак на это дуа, они все равно у него просят. Другие говорят: нет, надо сейчас просить у ангелов, они должны нас спасти. И начинают просить у ангелов, другой и так далее, и так далее. И только один человек там был, который, когда все это увидел, всю эту картину, что один взывает к одному, второй к второму, третий к третьему, четвертый к четвертому, у разных, просит, кроме Аллаха субханаху ва тааля, на что он сказал, говорит: о Аллах, тогда погуби. Говорит: воистину на этом корабле нет того, кто поклоняется тебе одному. Воистину здесь нет того, кто только у тебя просит. То есть нет единобожников. Поэтому, то есть мушрики во времена пророка и то осознавали, субханаллах, это, что только одному Аллаху субханаху ва тааля надо поклоняться. Мушрики в наше время беспечны, субханаллах. Даже когда тяжело поклоняться кому-то, еще какая разница? То, что мушрики в наше время поклоняются чему угодно, если вы посмотрите, кто-то поклоняется грязным коровам. Есть такие или нет? Есть. К чему еще поклоняются? Какие-то вы, если посмотрите, африканские племена, чему только не поклоняются. Чему только не поклоняются. Однако во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мы же читали аяты, они что говорили? Они поклонялись праведным людям. Нельзя им поклоняться, но они хотя бы праведные были. Они хотя бы понимали, что если ты поклоняешься, ты должен поклоняться праведному или живому. Так ведь? А в наше время поклоняются чему угодно. Мало того, что они неправедные, они могут быть еще наоборот грешники. Многие люди даже в каких-то даже арабских странах и так далее поклоняются, входят на могилу, приходят на могилу какого-то мертвого человека и начинают у него просить. Или начинают жертвоприношение, берут барашку, допустим, зарезают, говорят, вот ради вот этого, такого-то, такого-то мертвого, который... Это все ширк, это все ширк. Поэтому ширк, ширк многобожников во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он был легче. Да, ширк вообще не бывает легким. Ширк – это самый великий грех, как мы сказали, так же. Он не бывает легким, но он... Да, мы скажем, что... Не скажем, что этот ширк лучше или этот ширк легче. Мы скажем, что ширк во время современников, которые сейчас Аллаху предаются товарищи, он хуже. Он еще хуже, еще тяжелее своей греховностью перед Аллахом, субханаху ва тааля. Это что касается этой книги, изучение которой мы на этом завершим, иншалла, и на следующем уроке приступим к изучению следующей книги или продолжим те темы, которые не были нами закончены. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллах хайр.